Глава 27. Гарри Барри наблюдал за струйкой дыма, поднимающегося от сигареты. Дым медленно рассеивался, смешиваясь с прочими вредными выбросами, которые висели над Чикаго. Он опирался о покрытую копотью кирпичную стену, размышляя, выкурить ли две сигареты или остановиться на одной и вернуться к работе. Гарри склонялся к двум. Еще несколько лет назад его босс, владелец «Чикаго Дейли Газет», удовольствовался тем, что его курящие сотрудники курили, высунувшись из окна, будто размышляя над поспешным самоубийством. Однако после череды жалоб от людей, цитировавших чикагский закон о чистом воздухе в помещениях, босс уступил. Гарри и трех его курящих товарищей вежливо попросили держать свою вонь подальше от офиса. Все они перебазировались в маленький грязный переулок, немедленно названный переулком рака легких. Смешно, но с момента их изгнания Гарри стал курить в два раза больше, поскольку, ну, раз уж я сюда дошел, закон о чистом воздухе разрушал легкие Гарри. Он бросил окурок, наступил на него и засунул в рот новую сигарету. Закурил ее, обдумывая прочитанную утром статью в их газете, посвященную гробовщику-душителю. Гарри был способным журналистом, хотя его имя не шло этому на пользу. Он следил, чтобы все его статьи были подписаны «Г. Барри». Это придавало ему ауру респектабельного американского гражданина, а не человека, чье имя по-дурацки рифмуется с фамилией. Несмотря на все эти ухищрения, он не менял ни имя, ни фамилию, поскольку ему нравилось зваться Гарри и нравилось принадлежать к семейству Барри. Как он часто повторял друзьям, если жизнь дает тебе лимоны, делай лимонад. Незачем менять их на папайи. Гарри думал, что статья — дерьмо. Он отправил своему редактору электронное письмо с заголовком «Это дерьмо» и с содержимым из ссылки на статью. Возможно, это был не самый дипломатичный способ донести свою мысль, но Гарри был в паршивом настроении. И кроме того, если люди не хотят слышать о дерьме, так пусть его не публикуют. Кто-то зашел в переулок рака легких. Это оказался его редактор, Дэниел Маград. Гарри быстро сообразил, что раз Дэниел не курит, значит, он явился по его душу. «У тебя проблема?» — спросил Маград без вступительных любезностей. Гарри затянулся, обдумывая вопрос. «Ты выпускаешь любительскую писанину о самом горячем преступлении в городе со времен клоуна-убийцы». Гарри имеет в виду серийного убийцу Джона Гейси. «А тебе какое дело?» «Я считаю эту статью хорошей. Там есть кое-какие омерзительные подробности. Несколько цитат из полиции, от эксперта, и нашим читателям плевать, что хотят сказать эксперты. Они скрипят, как точилка для карандашей. Наши читатели не хотят слушать, что скажут так называемые источники в полиции, особенно когда полиции нечего сказать, кроме как мы работаем над этим делом. Правда? И чье же мнение наши читатели хотят услышать? Опры». Дэниел моргнул. «Опра Уинфри? Это ее город. Что она думает о жутком мужчине, превращающем женщин в статуи? Он делает совсем другое. А Опра живет в Калифорнии, и она вовсе не эксперт в преступлениях, тем более в серийных убийцах». Гарри швырнул недокуренную сигарету на землю и яростно растоптал ее. «Никто не требует от нее быть экспертом. Она — Опра, и у нее есть квартира в Чикаго, значит, она одна из нас». «Черт, мы можем сделать целую статью на чикагских знаменитостях. Что они думают о чудовище, бродящем по их любимому городу? Канни Уэст, Тина Фэй, Харрисон Форд. Ни один из них здесь не живет». Гарри отмел это. «Жили раньше. Это их город. И этот спятивший гробовщик угрожает безопасности их людей. Это нелепо. Отлично. Пусть не Опра. Знаешь, кого следовало спрашивать, что они думают? Людей на пляже». «На пляже? Ага, главным образом женщин. Какого-нибудь парня погорячее. Желательно добавить к статье их фотографии в купальниках. Спросить их, как они поведут себя, если столкнутся с одним из произведений искусства гробовщика-душителя». «Так он теперь скульптор». «Конечно, а почему нет? Это отличное угол зрения. Наши читатели будут в восторге. Я считаю это сексуально». Дэниел одарил его подозрительно пронизывающим взглядом, но Гарри гордился своей невосприимчивостью. «Гарри, ты хорошо работаешь с трогательными сюжетами. Ты мастер сексуальных скандалов». Он кивнул, признавая этот сомнительный титул. «Но это статья о чудовище, и наши читатели хотят знать, как идет охота. об усилиях полиции схватить неуловимого убийцу, в то время как он убивает очередную невинную женщину. Они хотят читать о жестокости, о страхе и смерти. Именно это возбуждает людей, когда дело касается серийных убийц. Дэниел, это плохая подача. Так делают все остальные. И именно поэтому мы делаем то же самое. Они стояли, меряясь взглядами, и несколько секунд слышался только приглушенный шум машин на улицах Чикаго. «Дай мне это написать», — наконец произнес Гарри. «Я сделаю из этого вещь. Мне не нужна статья о том, что Опра думает об этом убийце», — резко ответил редактор, закрывая разговор. «Ты не пишешь о преступлениях. Это не твоя тема. Займись своей работой». «Почему бы тебе хоть раз не заняться своей работой?» — выпалил Гарри. Выражение лица Дэниела подсказало Гарри, что последняя фраза, возможно, была не слишком здравой. «Знаешь», — Дэниел сложил руки на груди, — «у меня есть одна очень важная тема, и я хочу, чтобы ты ею занялся».